Неужели он не мог найти никого получше? Непонятно. Тут кроется какая-то тайна. Не посмеялся ли он надо мной? Что ж, сейчас пойду и все узнаю. Но в этот вечер я так ничего и не узнала. Он ждал меня на остановке, и мы сразу пошли. Вы не устали? Спросил он, опять как-то особенно внимательно глядя на меня. Нет. Тогда пройдемся немного. Мы пошли по набережной. Я напряженно ждала, что же будет дальше. Но ничего особенного не было. Он задавал мне самые обычные вопросы. Сколько мне лет? Как я живу? Что делаю по вечерам? Довольна ли работой? Что читаю? Я охотно, без затруднений, все ему рассказывала, пока, наконец, не заметила, что он уже давно ничего не спрашивает, а я все говорю. Я смутилась и замолчала. Но он, словно не замечая этого, задумчиво сказал: как полна и интересна жизнь для тех, кто умеет видеть. Это хорошо, что вы рано начали присматриваться. Теперь ничто хорошее не пройдет мимо. Он говорил короткими, как бы обрубленными фразами, и не всегда правильно. И первое время мне все хотелось его мысленно поправить. Уж очень сильна была у меня привычка к гладкому книжному языку. Но потом я поняла, что так, как он говорит, гораздо лучше. Голос у него был чуть тепловатый, но проникающий, добрый. И все, что он говорил, как-то удивительно укладывалось в голове. Точно я все это давно знала, но забыла. Это я говорю уже о наших последующих разговорах. А в этот вечер мы расстались довольно скоро, условившись, что через 2 дня опять погуляем. И я так и не поняла, зачем я ему нужна. В следующий раз мы встретились днем при солнышке и сидели на набережной. Потом пошли по громадному новому метромосту. Он обратил мое внимание на величественные громады высотных зданий, на колоссальный овал стадиона в Лужниках. Говорил о новой, особой красоте и гармонии линий этого современного городского пейзажа, который мало кто из художников умеет передать, и о том, что он сам сейчас бьется над решением этой композиции, которую условно назвал пока «Большой Москвой». Меня всегда интересовало, почему в огромной современной Москве, где так много новых прекрасных зданий, вроде университета, много проспектов, напоминающих город будущего, художники все продолжают выискивать захолустные уголки, замшелые церквушки и деревянные домики или особнячки с колоннами, вроде тех, что мы сейчас видели на том берегу. Может быть, такие пейзажи легче писать? Он усмехнулся моей наивности и стал говорить о различных течениях в живописи, об индивидуальности эстетического восприятия. Я не все понимала, но то, в чем была уверена, отстаивала. Мы заспорили, он стал горячиться, доказывать. Никогда я еще не чувствовала себя такой счастливой, как в тот вечер. Впервые взрослый, серьезный человек, настоящий художник, говорил со мной как с равной. Ему было важно меня в чем-то убедить, важно знать, что я думаю. И я говорила с ним как сама с собой. Мне было легко с ним. До сих пор моя жизнь была сплошным монологом. Теперь начинался диалог. И это было чудесно. Я была не одна. Неужели и эту сказку что-нибудь нарушит? И вдруг он устремил на меня опять тот же внимательный, словно сравнивающий что-то взгляд, и я с ужасом услышала, как он задумчиво, словно про себя произносит: нет, какое все-таки удивительное сходство. Я прекрасно знала, какие слова за этим последуют. Я встала со скамейки, сославшись на усталость, и постаралась по возможности сократить наш разговор. Не прошло и 10 минут, как я была уже в метро по дороге домой. Я твердо решила с ним больше не встречаться. Однако через 2 дня я снова увидела его возле лифта. Он спускался от своего ученика-азербайджанца, с которым я видела его в первый раз. Прямо в лифте он деловым тоном спросил: «Не согласитесь ли вы помочь мне?» Я не видела причин отказываться, тем более, что обида моя уже прошла. Мы встретились снова. С первых же слов он попросил меня позировать ему для эскиза к его будущей картине. Это очень важно для меня, согласитесь. Сказка становилась все более интересной. И вот я впервые в жизни пошла в мастерскую художника. Здесь все было так необычно и интересно, что я на несколько минут даже забыла, зачем меня сюда пригласили, увлекшись рассматриванием комнаты. Она была переделана из большого балкона, как сказал Модест Александрович, и вся восточная сторона ее была застеклена. За стеклом виднелся сад. Это было в Петровском парке, и домик был двухэтажный. На стенах, в углах, за занавесками и просто составленные в углу теснились этюды, картины, наброски углем, масляными красками и акварелью. Огромное окно стена было увито плющом. В углу стояла высокая китайская ваза. Остро пахло олифой, красками и свежим деревом от подрамников. Пол был простой, дощатый, и это придавало мастерской какой-то особенно простодушный уют –